Ее источник поэтому в землях Украины, на вашей, Юрий Михайлович, родине, так несколько патетически заключил гуру. Потом возникла индустриальная технология, родившая промышленность и индустриальную цивилизацию. Родина этой технологии — Англия, о чем вы хорошо знаете по школьным учебникам. Сейчас мир начинает осваивать еще одну технологию — информационную. Это судьбоносная технология, основанная на компьютерах и других средствах информатики, приведет к рождению новой информационной цивилизации. Но первой основой всех этих технологий, их изначальной базой, все-таки надо считать агротехнологию степного земледелия, выпестованную и отлаженную до тонкостей в пределах Украины. Без нее человечество не выбралось бы из состояния собирательства и кочевого образа жизни. Отсюда, с земель Украины, уходили ариизированные народы на Запад, в Европу, вплоть до Ирландии и Скандинавии, в Малую Азию, Средиземноморье. И несли они прежде всего трипольскую агротехнологию производящего типа и солнечную митраистскую веру, то есть то, что дает стабильный хлеб и высокую духовность. Любопытно, что эта хлеборобская аратанская технология сохранилась до сих пор. Потом, правда, стали мудрить. Зеленая революция, тепличные условия, транспортировочное скотоводство, стойловое содержание скота, выращивание белковой массы на химзаводах. Это совсем недавно, лишь в 20 веке. Да и то, многое из всего этого сомнительно. Сейчас стали распространяться взгляды, что была в землях Украины хлеборобная держава Арата на рубеже 3-2 тысячелетий. И здесь якобы впервые началось формирование арийской общности, называя даже пункт, где зародилась арийская общность — Полтавщина, точнее поселок Билиберда. Отсюда, мол, все и началось, и пошли арии по всей земле вплоть до Индии. Это не так, не совсем так. Арийская общность действительно стала зарождаться на украинской земле еще в 4-м тысячелетии во времена Рамы, приведшего свое племя на берег Днепра из северо-западных земель Европы. Но потом Рама пошел дальше, на восток, оставив, конечно, свое наследие в Приднепровье. Здесь началось развитие агрокультуры и солнечной веры, что и явилось основой возникновения знаменитой трипольской культуры. Но на рубеже 3-2 тысячелетий до новой эры на земли Украины вновь пришли арии с востока, пришли как бы в свой край обетованный и дали новый, мощный всплеск материальной и духовной культуре Триполи. Вот когда и стала формироваться Великая Аратания, и не в Билиберде, а на широких просторах всего Среднего Приднепровья и всего Приднестровья. И уже теперь отсюда, земель Северной Препонтиды, пошло арийское влияние по всем яфетическим землянам, влияние, приведшее в конце концов к формированию современного крещеного мира. Бог веры — не язычество. В понятии истинной религии заложено то, что она есть религия откровения, и притом такая, в которой источником откровения является Бог. Гегель. Рун-вера — древнейшая арийская религия, основанная на рунах, тайных письменах, содержание которых нездешнее, то есть данное свыше путем Божьего откровения. Она от друидов, сверхдревних европейских солнцепоклонников, одним из которых поначалу был Рама. Рама, как я уже говорил, облагородил друидские культы, но солнечный смысл этой религии, верный смысл, сохранил. Примечание. Рун в переводе санскрита означает свет, блеск, молния. Это не тривиальное язычество, не народная вера, основанная на примитивном обожествлении сил природы, а высокая религия, закон данный свыше, как, например, закон Моисея, каноны Будды или заповеди Магомета.